Глава 3. Тядо как воплощение Омотенаси. К хворостяной лачуге вихрь горстку листьев подбросил. Воды вскипячу для чая. Великий Басё, как и многие японцы, любил чай. Стихотворения Басё приведены в переводе Марковой. Басё — настоящее имя Мацуо Дзинситиро, 1644-1694, выдающийся японский поэт, один из основоположников поэтического жанра хайку, хоку, ответвление японской лирической поэзии вака. Общеизвестно, что японцы любят чай настолько, что создали особую традицию его употребления, которая у многих иностранцев вызывает недоумение. Ну, зачем же все настолько усложнять? Британцы, к примеру, пьют чай в 5 часов дня с молоком и сладостями, без каких-то там выкрутасов. А японцы навыдумывали такого, что 10 раз подумаешь, затевать чаепитие или просто воды выпить. Но это же японцы. Они любят все усложнять. На самом деле японцы склонны все упрощать. Взять нечто и отбросить все лишнее и ненужное. Оставить самую суть. Это очень по-японски. Знаете, на чем основано японское чудо, весь этот научно-технический прогресс? На высокой культуре коллективного труда, усердии в достижении цели и продуманном стремлении к простоте. Вам только что открыли главный секрет японской нации. Можете гордиться оказанным вам доверием. Несведущие люди, склонные к скорым выводам, пытаются объяснить чайную церемонию тядо, свойственной японцам приверженностью к традициям. Тядо — путь чая. Мол, традиция сохранилась с незапамятных времен, чуть ли не сама Аматерасу Омиками ее основала. А вот ритуальный смысл ее давно утерян. Но на самом деле чай появился в Японии только во второй половине XII века, благодаря буддийскому монаху Эйсаю, который дважды посещал китайскую империю Сун с целью постижения учения дзен, а заодно распробовал и полюбил чай. Империя Сун, управляемая представителями династии Джао, существовала с 960 по 1279 год. Эйсай привез на родину семена чая, начал его выращивать и написал свои известные записки о здоровье, происходящем от питья чая, в которых рекомендовал лечить чай многие болезни, начиная с несварения желудка и заканчивая параличом. К середине XIV века чай стали пить по всей стране, правда, стоил он недешево, считался изысканным напитком и потому был доступен далеко не всем. Но по мере роста чайных плантаций цены на чай снижались, и все больше японцев приобщалось к этому божественному напитку. Именно божественному. Ведь, согласно преданию, первые чайные кусты выросли из ресниц основателя учения дзен Бодхидхармы. Однажды, борясь со сном во время медитации, Бодхидхарма вырвал свои ресницы и бросил их на склон горы Ча. На этом месте вырос сорт чая, называемый байхао, что на китайском означает «белые ресницы», а от него произошли другие разновидности. Чай набирал популярность, но ритуала, связанного с его употреблением, пока не было. У дзен-буддистов имелся свой чайный ритуал, но он был достоянием посвященных, знавших, что ча и чань имеют один вкус. Ча — название чая в Северном Китае, а чань — китайское произношение иероглифа, который японцы читают как дзен. На диалектах Южного Китая чай называется ти. Этим объясняется разница названия напитка в русском и английском языках. В Россию чай пришел из Северного Китая, его русское название было образовано от слова ча. Англичане экспортировали чай из Южного Китая и поэтому заимствовали название ти. Но в кругах любителя чая получило распространение состязание «тотя» — «чайный бой», в процессе которого каждому участнику подавалось от 10 и больше чашек чая, и нужно было по вкусу определить сорт или же, в более простом варианте, узнать элитный сорт среди прочих. Японцы — азартная нация, они любят испытывать удачу, так что «тотя» быстро прижилось. Человек с тонким вкусом мог выиграть на чае целое состояние, поскольку ставки в этой игре состоятельных людей были весьма высокими. Невозможно представить встречи богатых и утонченных особ без поэзии. Общение без поэзии — все равно, что чай без заварки. Участники тотя старались превзойти друг друга не только в тонкости вкуса, но и в умении нанизывать бусины слов на нить смысла. Гостеприимному хозяину положено заботиться о том, чтобы гости не скучали, поэтому устроители состязаний предлагали вниманию участников известные стихотворения или изречения, которые служили отправной точкой для игры ума. «Деба-батё» — для рыбы, «йоки» — для дерева. Говорят японцы, подразумевая, что для каждого занятия нужны свои инструменты. «Деба-батё» или просто «деба» — тяжелый нож с острым кончиком, предназначенный для разделки рыбы. «Йоки» — разновидность топора. Точно так же для каждого мероприятия хорошо иметь особое помещение, в котором все устроено наилучшим образом. Для тотя начали строить отдельные павильоны. Самурайские чайные состязания были пышными, и этим они разительно отличались от скромного чайного ритуала буддийских монахов. В XV веке монах Мурата Идзюку, ученик знаменитого Икю Содзюна, настоятеля монастыря Дэйтокудзи Хэйанкё, создал светский ритуал чайной церемонии и обучил ему Йосимасу, восьмого сёгуна из династии Асикага. Сёгуну стали подражать самураи из его окружения, от которых новшество переняли их вассалы. И вот так, словно круги по воде отброшенного камня, церемония тядо распространилась по всей стране. Суть тядо превосходно выразил живший в XVI веке монах Сен-Рикю, который всю свою жизнь посвятил изучению чайных традиций. О мастерстве Рикю можно судить хотя бы потому, что служил мастером чайной церемонии у Оды Нобунаги и его преемника Тоётоми Хидэёси. Тоётоми Хидэёси, 1536, возможно, 37, 1598, японский государственный деятель, завершивший объединение Японии, начатое Одой Нобунагой. Занимал должности дэдзё дэдзина, главы императорского правительства, и кампаку, высшего советника императора. Однажды Рикю спросили, в чем заключаются секреты тядо. «Есть семь секретов», — ответил Рикю. «Завари чай так, чтобы твой гость получил от него удовольствие. Раздуй угли, чтобы вода закипела. Расставь цветы как следует. В помещении должно быть прохладно летом и тепло зимой. Предугадывай желание. Держи всегда зонт под рукой, даже если не идет дождь. И пусть твое сердце чувствует сердце твоего гостя. Пьет свой утренний чай настоятель в спокойствии важном. Хризантемы в саду. Басё». Предугадывание желаний гостей, приглашенных на чайную церемонию, начинается с того, что первым делом их ведут к туалету, ведь наслаждаться утонченным чаем можно только после того, как очистишься от всего лишнего. Человеку, никогда не бывшему в японских туалетах, можно посоветовать прочесть гимн в прозе, написанный известным писателем Танидзаки Дзюнэйтиро, эстетом и ценителем японских традиций. Каждый раз, когда я бываю в храмах Киото или Нары, и меня проводят в полутемные, но идеально чистые уборные, построенные в старинном японском вкусе, я до глубины души восхищаюсь достоинствами японской архитектуры. Комнаты для чайной церемонии тоже имеют свои хорошие стороны, но японские уборные поистине устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой. Они непременно находятся в отдалении от главной части дома, соединяясь с ней только коридором где-нибудь в тени древонасаждений среди ароматов листвы и мха. Трудно передать словами это настроение, когда находишься здесь в полумраке, слабо озаренном, отраженном от бумажных храм светом, и предаешься мечтаниям, либо любуешься через окно видом сада.

предусмотрел все, что только можно, начиная с переобувания на входе и заканчивая семикратным омовением рук, трижды с золой, трижды с землей, один раз со стручками глядичии, которые в старину заменяли мыло, и напоследок ополоснуть водой. Особенно умиляют запреты гадить на пол, плеваться, писать на стенах. Оказывается, эта привычка появилась в незапамятные времена. Смеяться и петь песни. Чайный павильон располагается в глубине небольшого сада, именуемого Ча-Нива. Ча-Нива — чайный сад. Сосны и кипарисы создают тень, бамбук словно желает гостям процветания и напоминает о верности. Цветущие кустарники радуют взор, а поросшие мхом камни служат олицетворением вечности. В Японии бамбук считается олицетворением процветания из-за своего быстрого роста, олицетворением верности, поскольку стебли его прямы, и олицетворением силы, поскольку редко какому ветру удается сломать стебли бамбука. Дорожка к павильону извилиста, она выложена камнями, словно горная тропа, и называется Родзи — земля, покрытая росой. Это название идет от первых чайных церемоний, проводившихся во дворце Сёгуна Асикаги, где приходилось выстилать дорожку к павильону бумагой, чтобы роса не намочила одежды идущих. Перед входом в чайный павильон Тясицу стоит каменный умывальник с проточной водой для омовения рук перед церемонией. Павильон похож на обычную крестьянскую хижину, крытую соломой. Тясицу — чайная комната. Суть чайной церемонии заключается в умиротворении и отрешенности от всего суетного, так что роскошь здесь ни к чему. Да и вообще истинная красота постигается умом, а не глазами. Низкая дверь, через которую приходится проходить чуть ли не ползком, несет в себе три символических смысла. Во-первых, она олицетворяет равенство всех собравшихся, ведь любому вне зависимости от его статуса приходится низко кланяться при входе. Во-вторых, через такую низкую дверь невозможно пройти с катаной за поясом. Так что самураям приходилось оставлять мечи снаружи, а вместе с мечами снаружи оставались и все заботы. В-третьих, выход из павильона олицетворял рождение, ведь из материнского чрева человеку тоже приходилось выходить через тесный проход. Побывав на церемонии, человек словно бы рождался заново, выходил в мир с чистыми помыслами и без груза забот на сердце. Вам еще продолжает казаться, что японцы все усложняют и что чайная церемония не имеет смысла? Вышеупомянутый монах Эйсай предложил растирать чайные листья в порошок, как это делали в Сунском Китае. Так появился японский чай мат-тя — растертый чай. Китайцы со временем отошли от растирания листьев, а японцы сохранили эту технику до наших дней и усовершенствовали ее. Мастер чайной церемонии, ожидающий гостей в павильоне, в его роли может выступать хозяин, разводит растертый чай горячей водой, взбивает смесь бамбуковым венчиком и с поклоном подает чашку гостю. Совершив ответный поклон, гость принимает чашку и отпивает три глотка терпкого густого напитка. Как вариант, гостям может подаваться общая чаша с чаем, которую они передают по кругу. Одни усматривают в этом объединяющий ритуал, а другие видят отголоски масштабных чайных состязаний, когда из-за нехватки чашек их приходилось передавать друг другу. Для того, чтобы скрасить ожидание чая, гостям подаются легкие закуски ча-кайсеки, которые служат не для насыщения, а для того, чтобы заморить червячка, заглушить чувство голода, приготовленный на пару рис, сезонные овощи, ломтики сырой рыбы или другие морепродукты. Угощение на чайных церемониях подается скромное, ведь главную роль здесь играет чай, а не еда. Название кайсеки переводится как «камень за пазухой». Такие камни, нагретые на огне, клали за пазуху буддийские монахи во время своих медитаций, дабы тепло расслабляло желудок и уменьшало чувство голода. После кайсеки могут быть предложены сладкие десерты вагаси, тоже в небольшом количестве. После закусок или после дегустации маття гости выходят в сад, чтобы полюбоваться природой и размять ноги. Ведь сидеть приходится по-японски на коленях. В чайной комнате тем временем происходят перемены. Вертикальный свиток, какэмоно, висячий предмет, с каллиграфией или картинами, висящий в нише под названием токонома, промежуток. Мастер-хозяин заменяет на тябана, композицию из цветов или веток. Кокэмоно выполнил свое предназначение, задал тон встречи, побудил гостей к размышлениям. И теперь настал черед цветочных композиций, которыми гости могут любоваться. К концу церемонии цветы должны раскрываться, давая понять собравшимся, что настало время прощания. Подобно кокэмоно, тябана заключает в себе определенный смысл, выражаемый посредством ханакотоба — языка цветов. Так, например, пион — олицетворение чести и отваги, выражает уважение хозяина к своим гостям и восхищение их достоинствами. Желтые камелии намекают на то, что все в этой жизни переходяще, а красные камелии говорят о любви. Следом за терпким маття наступает черед легкого листового чая, который всегда подается каждому из гостей в отдельной чашке. Теперь можно начинать беседу о чем-то возвышенном или отвлеченном, но ни в коем случае не о повседневных делах. Попутно можно любоваться чайной посудой тябана или видом из окна, узнав о том, что некоторые чайные церемонии могут готовиться месяцами, иностранцы недоуменно пожимают плечами. Ну что там готовить? Знали бы они, сколько времени может уйти на поиски редких чашек, которым предстоит стать гвоздем программы. Правило гостеприимства требует представить вниманию гостей нечто диковинное, нечто такое, что сделает этот день запоминающимся. В конце церемонии хозяин выходит в сад, чтобы дать возможность гостям полюбоваться посудой и тябана, а также обменяться мнениями о проведенном времени. Уходящих гостей положено провожать почтительным поклоном. Заключительным аккордом становится уборка, которую производит в павильоне хозяин. Смысл ее заключается в том, что церемония должна оставлять след только в сердцах ее участников. Вникните в смысл тядо, и вы поймете, что в ней нет ничего лишнего, ничего надуманного, ничего нарочито усложненного. Нужно понимать, что чайная церемония — это просто не совместное распитие чая, а нечто большее. Тот, кто читал внимательно, должен был все понять. Впрочем, нет, тядо нельзя понять до конца, не будучи знакомым с японской концепцией омотенаси и связанным с ней принципом итиго-итиэ, согласно которому каждое событие в жизни человека неповторимо, и потому человек должен дорожить каждым событием. Один раз — одна встреча. Или, если делать упор на смысл, один момент — одна возможность. Принято считать, что первым этот принцип сформулировал великий знаток чая и всего, что с ним связано, монах Сен-Рикю. Но и до него умные люди умели ценить каждое мгновение жизни и не откладывали на будущее ничего из того, что можно было сделать сейчас. Иностранцы часто называют итиго-итэ японским искусством быть счастливым, но правильнее было бы назвать его японским искусством правильной жизни. А счастье уже служит приложением к правильности бытия. Создание омотенаси, проистекающего из принципа итиго-итэ, тоже приписывают Сен-Рикю. Омотенаси — это японская философия гостеприимства. Нет, правильнее будет сказать, что омотенаси — это искусство создания комфортных ощущений у окружающих. Японская вежливость, которая так восхищает иностранцев, это не столько вежливость, сколько стремление сделать гостям и вообще всем окружающим как можно больше приятного. чтобы люди чувствовали себя наилучшим образом. Вы можете представить, чтобы английские футбольные болельщики по окончанию матча собирали на трибунах оставленный ими мусор? Сложно поверить, что такое вообще возможно. А вот японские болельщики поступают так постоянно, несмотря на наличие штатных уборщиков на стадионах. Этого требует правило омотенаси, впитываемые японцами с молоком матери. Формально по отношению к уборщику стадиона болельщик выступает в роли гостя, и это уборщику положено создать максимальный комфорт для болельщика, что он, собственно, и делает, поскольку чистота и благоустроенность японских стадионов заслуживают всяческого восхищения. Но омотенаси — это двусторонний процесс. Хозяева заботятся о гостях, гости заботятся о хозяевах, все заботятся о всех. И в результате жизнь каждого становится лучше и приятнее. Разумеется, японское общество не следует идеализировать, ведь люди бывают разными. У одних достоинства преобладают над недостатками, а у других наоборот. Но, как сказал Сюнь Цзы, там, где воздух свеж, болезней меньше. Все листья сорвали сборщицы, откуда им знать, что для чайных кустов они словно ветер осени. Пасё. Сюнь Цзы, он же Сюнь Куан и Сюнь Цин, III век до нашей эры, выдающийся древнекитайский мыслитель, основоположник неортодоксального направления в конфуцианстве,